Татары. Слово «татары» даже больше обросло иносказаниями, чем слово «монголы». Изначально так называли представителей небольшого кочевого племени, жившего к востоку от места обитания монголов и очень похожего на них. Не установлено происхождение этого слова от имени вождя племени Татура, звучавшего на китайском как «та-та». Некоторые современные ученые считают, что слово «татары» восходит к древней его форме «тартар». Версия основывается на том, что в монгольском языке имеется слово «тар», означающее «скиталец», которое для выразительности повторяется как «тартар». На китайском, где монгольская «р» труднопроизносима, слово пишется и произносится как «та-та-ер». Ранние европейские путешественники в эти места писали это слово как «тартар». С другой стороны, арабские и персидские историки писали это слово без буквы «р» в середине. Современные татары также не произносят этой буквы. Происхождение слова «татары» иногда связывают со словом «тир» или «тур», которое прослеживается в словах «туран» или «турки», но это сомнительная версия. Но татары жили ближе всех к китайцам, и те стали называть этим именем все остальные племена кочевников. Название устоялось настолько, что им стали пользоваться европейцы для обозначения массы кочевых племен. И это несмотря на то, что монголы предупреждали первых европейцев, посещавших их империю, чтобы те не называли их татарами, поскольку татары всего лишь одно из племен, которые монголы подчинили своей власти. Норману в Британии XII века, например, не понравилось бы, если бы его назвали саксом. Под властью монголов татары, как народность, исчезли после 1200 года, смешавшись в общей массе воинов империи. Для азиата существо понятия важнее названия. Для европейских историков Чингисхан был повелителем монголов. У своих подданных он считался ха-ханом мира, великим ханом. Называть повелителя по имени считалось зазорным. Он владел империей, и было неважно, как его зовут. Сами монголы и татары не занимались письмом. За них документы составляли иноземные секретари. Язык письма сильно отличался от разговорного. В отношениях с Европой секретари писали в документах имена и титулы великих ханов в таких формах: пропуск имени, представитель неба на земле, правитель мира или повелитель всех людей. Слово «монгол», как правило, не употреблялось. Марко Поло вернулся на родину со словом «тартар» и «тартария». Независимо от этого, по обстоятельствам нам неизвестным, русские, пришедшие первыми в соприкосновение с кочевыми завоевателями и наиболее продолжительное время связанные с ними, приняли и постоянно употребляют слово «татары». Хаворс предполагает, что татары составляли авангард, вторгнувшийся в Россию армии монголов. От русских это слово восприняли европейцы, так же, как слово «Китай» и «Катай». Через определенное время европейцы перестали употреблять слово «Китай», но кочевые племена, заявившие о себе миру благодаря монголам, по-прежнему называются татарами. И теперь поздно что-либо менять. Предки Тимура из племени барласов не имели ничего общего с подлинными татарами, охотившимися вокруг озера Буир-Нур и в других местах. Барласы принадлежали скорее к тем народам, которых принято называть древними турками. Однако для них у нас не нашлось более подходящего названия, чем татары. Это название используют Шарифеддин, а также Мир-Квант и Квант-Амир. Также поступает Абулгази. Другие персидские и арабские авторы позднего времени называют их татарами и тюрками. Среди современных ученых название татары принимает сэр Генри Ховарс. С ним согласен Эдвард Броун. По собственным соображениям, Леон, Кахун и Армении Вамбери настаивают на правильности только названия тюрки. В данной книге названия татары используются отнюдь не в расовом или историческом значении, но лишь по той причине, что это слово более удобно, чем другие, для обозначения соплеменников Тимура и соседних племен. В конце концов, имеет значение не слово, а суть. Обитателей страны Чете и владений Золотой Орды называют монголами, потому что ими правили прямые потомки монгольских ханов.